утреца Марта и Ян поглядывали друг на друга искоса, прикидывая, как бы изыскать возможность для более близкого общения. Так и добрались до монастыря, перемигиваясь и пересмеиваясь. Марта до сих пор поверить не могла, что спит, пока только бок о бок с разбойничьим атаманом и самым настоящим оборотнем. Что едет куда-то с еще более непонятным и жутковатым колдуном. Хоть встреча с расхваленным безупречным монахом, который она тоже побаивалась, откладывалась, аббат, оказывается, отбыл на несколько дней для совершения таинств в какое-то поместье. Ян досадливо хмурил брови. С одной стороны, ожидания дают прекрасную возможность им с Мартой, которую он уж точно не упустит, а с другой стороны, ему как можно быстрее хотелось избавиться от мальчишки и исполнить, наконец, когда-то данное себе обещание. Чем дольше он будет прохлаждаться, тем дальше уйдет его враг. Мысли его то и дело возвращались к инквизиторам, и настроение это портило необыкновенно. А тут еще долгие препирательства с монахами по поводу Марты. Они готовы были предоставить Яну возможность дождаться настоятеля, но никак не хотели позволить женщине переступить порог обители. Устав воспрещает, а отец-настоятель очень строг. Так ведь ей и надо увидеться с отцом Бенедиктом. «Устав воспрещает», — упорно твердил брат Ансельм. «И куда ей идти? В чисто поле под ясной звезды?» — окончательно вышел из себя Люд. «Греха боитесь, так нечего глазами шарить. То ваш грех, а не ее. Покажите келью какую-нибудь, она из нее носа не покажет, а я для верности и дверь запру, так что никакой дьявол не пройдет». «Устав воспрещает», — завел было прежнюю песню брат Ансельм, и Ян тряхнул его уже не шутя. «Слушай меня, монах. Марта останется здесь и со мной, и тебя никто не спрашивает. И устав про вас, собак, написано, чтобы здесь бордели не развели, так я затем присмотрю и уже расскажу отцу-настоятелю, как вы бабу на мороз выставить хотели». Люд отпустил монаха. Улыбался он почти ласково, но спорить с ним почему-то не хотелось. Тот удалился, прошипев что-то про вечернюю службу и трапезу. «Эй!» — Ян не удержался и крикнул вдогонку. «Помнится, Христос блудниц миловал. Так что кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Поле боя осталось за волколаком, но чтобы не раздражать святых братьев, Марта прошмыгнула в комнату тише мыши. Люд проводил ее взглядом и недобро обернулся к сжавшемуся на телеге мальчишке. Что опять что-то идет не так, он заметил сразу. «Чего сидишь? Особое приглашение пану требуется?» В голосе Люда была злоба. Если бы не это недоразумение, он бы здесь не прохлаждался. Опять придется Хессер выслеживать из шкуры выскакивая. Да и сколько можно с этой цацией возиться и терпеть ее выходки? Вот сейчас, что за придурь опять пришла в эту блажную голову? Парень шмыгнул носом, обнял себя руками, но с места не сдвинулся, глядя на него почти безумными глазами. «Ты тут до утра сидеть собираешься?» Он решительно протянул руку, и парень метнулся от него на другой край. «Дело хозяйское». Ян пожал плечами и вроде как отвернулся, но вместо того прянул к нему и дернул за шиворот на себя, стаскивая с телеги. Он тут же ослабил хватку, и мальчишка, не ожидавший рывка, кулем свалился прямо на площадку перед часовней. И с диким верещанием, как подброшенный, взвился обратно, вцепляясь в борта разве что не зубами. Ян потрясенно уставился на него, а в ответ та же смесь отчаяния, страха, ненависти и что-то новое, мольба. «Эх ты, волчья, твоя дурная башка! От колоколов с ведьмочонком припадки делаются, так что же с ним в монастыре останется?» «Освещенная земля жжет», — тихо сказала Марта, возникшая у него за плечом. Ян развернулся к ней, загораживая спиной от тоскливого амиантового взгляда. Молча, только глаза в глаза, и Марта тянется к шнурку на шее. Ян накрывает ее ладонь своей и резко разворачивается. «Лови!» Парень рефлекторно вскидывает руку, крик боли. Крестик Марты падает в пыль, а мальчишка ежится, всхлипывая и прижимая к груди пострадавшую кисть. «Ясно. Теперь понятно, как тебя такого монахи взяли». Ян затащил парнишку в келью и швырнул на койку, где тот немедленно забился в угол. Люд сел перед ним, впивая взглядом в жалко кривящееся лицо. Марта подпирала с собой дверь. «И это...» Ян оттянул ворот рубахи, обнажая сбоку под выступающей ключицей розоватое пятнышко, оставшееся от ранки. Без всякой иглы обошлось. Он перехватил изящное запястье, которое, казалось, мог переломить пальцами, и вывернул, открывая ладонь со свежим глубоким ожогом, как будто там приложился не простенький нательный крестик, а раскаленное палаческое клеймо. Люд недобро смотрел на отмеченную и думал, вот он, скажем, оборотень, и отец его был оборотень, а мать хоть и слабенькая, но ведьма. Однако ж крест носили, в церковь ходили, Богу молились, и землица не жгла никогда, а помогала даже. Может, пора просветить нас, кто-то таков и откуда взялся? Юноша отдернул руку и вдруг совершенно внятно и четко, только хрипло, с вызовом сказал. А то не догадался еще. Ян и бровью не повел. Чего сипишь? Святой водицы, небось, напоили, как полагается. Мальчишка устало кивнул, и волколак уже ничему не удивлялся, хотя раньше все эти инквизиторские придумки, вроде знаков из родинок и родимых пятен, святой воды перед допросом и удалением волос, ленты в рост спасителей и прочей возни почитал такой же глупостью, вроде девичьих гаданий на святках. А нет, на кого-то действует. «Хочешь сказать, что в тебя демон вселился?» — ровно поинтересовался Ян у юнца. «Нет, волк», — с издевкой протянул тот, — «я и есть демон, по-вашему». «Ойли», — с такой же злой насмешкой отозвался Люд, — «то-то ты по дорогам побираешься. Хорош демон, которого едва не пустила по кругу пьяная бандитская ватага. Про монахов, которые тебя чуть не утопили, я и вовсе молчу». Парень скрипнул зубами, отворачиваясь. Удар попал в цель. Он снова взглянул на невозмутимого Яна, и стержень, который держал его все это время, вдруг сломался окончательно. «А черт его знает, кто я!» «Хотя черт знает, он все знает!» — выдохнул он, бессильно откидываясь к стене. «Видишь ли, волк, я ведьмой от инкуба зачат, во время черной мессы, так что еще до рождения сатане обещан». Ян смотрел на него недоверчиво и испытующе усмехнулся. «Врешь ведь, ведьмачья твоя душа!» И, видно, попал на совсем больное. «А ты уверен, волк, что она у меня вообще есть?» — тут же вскинулся ведьмак. В этот момент он воистину походил на демона, юный, ужасающе прекрасный, с искаженным гневом лицом и бешеными дикими глазами, жуткого, почти белого цвета, которые метали молнии. «Душа у всех есть», — вдруг вмешалась Марта. «У всякой твари божьей». «Так ведь я тварь далеко не божья». Губы у юноши кривили в знакомой ядовитой ухмылке, а в глазах... «Ба, да не слезы ли это? Да и не надо мне с чужого плеча милости». «Все равно врешь». Ян говорил уже скорее себе, чем ему, не будучи готовым поверить. «Ну не похож этот пацан на дьявольское отродье». Вместо ответа мальчишка продемонстрировал обожженную ладонь. Пришла очередь Люта отворачиваться. «Что, волк, страшно?» — усмехнулся паренек совсем не по-детски. Ян поднялся, проговорил свинцой. «А чего мне тебя бояться? Ты вон сам себя боишься». И снова выстрел пришелся в самое сердце. «Да», — Ян обернулся на пороге. «Волк волком, я человек». И сказал Господь, «Си человек». Дьяволенок еще пробовал огрызаться. «Человек», — подтвердил Ян, — «тебе ли над тем смеяться?» Он вышел, потянув за собой Марту, а юноша остался сидеть один, слепо глядя перед собой больными, ни на что не похожими глазами. Стоя под дверью и не глядя друг на друга, спрашивать о главном и вовсе не хотелось. Оба молчали, отвернувшись. «Ян», — не выдержала Марта, — «а ведь он правду говорит». «Я знаю», — просто сказал оборотень. «Что ты предлагаешь?» Марта оттолкнулась от выбеленной стены и обернулась. «Нельзя его вот так бросать. Грех это». «Греха бояться детей не родить», — усмехнулся Люд. «Все ты об одном», — в сердцах кинула Марта. «Знаешь ведь, про что я». «А если и знаю?» «Марта», — спустя долгую паузу начинает Люд. «Ты, может быть, забыла, с кем дело имеешь. Так я напомню. Не смотри на меня так. Я не спаситель, не святой. Он мне никто. Он на ноги встал? Встал. Все. Я не собираюсь всю жизнь его за собой таскать. Если бы отец Бенедикт на месте был, я бы уже давно ушел подальше». И снова долгое-долгое молчание. «У тебя свой закон, у меня свой». «Верно, выживает сильный. Верно. Я бы с тобой пошла, Ян. Хоть на край света пошла бы. И в постель легла. Мне терять нечего, а ты мужик видный, всем удался. Но его нельзя вот так бросать». «Ой, не тронь, сударыня ведьма, не про нашу честь». «Про то бабка надвое гадала, да правды не сказала». «Марта, не тронь его. Как хочешь, живи, Бог в помощь. Не тронь его. Со мной, без меня, уходи. Ты уж мне поверь, я беду за версту чую». Должно быть, сам Люд не знал, что говорит сейчас за него. «Ян», — голос прерывистый, кипящий, — «неужели не видишь? Связаны мы теперь, крепче некуда. К добру, к худу, не нам знать. Ну, сама посуди, чем я ему еще мог помочь могу?» «Ох, не знаю, ничего не знаю». Марта оттолкнула его от себя, шатнулась в сторону. Люд все еще вертел в пальцах злополучный крестик, находясь в полной растерянности. «Что, жалко стало? А если так?» Марта вырвала крестик у него из рук, снова возвращая на законное место. «Думаешь, он тебе спасибо скажет?» «А я спасибо не жду. Не про него, про себя думаю», — горько усмехнулась Марта, чтобы совесть не мучила. «И такой грех, как чужая смерть, на мне не висел». Ян смотрел на нее, и почему-то вспоминалась она же в дверном проеме с подсвечником между ним самим и Ксензом. «Ух и дуры вы, бабы!» — наконец не выдерживает он. «А моя, видать, дурнее всех». «Ты-то сам далеко ли ушел?» — в голосе женщины усмешка. «Недалеко. Может, и твоя правда, Марта». Немного погодя, соглашается оборотень и тут же продолжает с ухмылкой. «Ладно, пойду братьев на трапезу разорю». Марта фыркнула. «Не буйствуй только, а то уж больно крутенек бываешь». «Жизнь такая, сударыня ведьма, что все зубами рвать приходится», — подмигнул Люд. Маленький дьяволенок так и сидел в своем углу, отвернувшись к стене. Марта опять подергала коротковатое платье, низкий лиф, тяжело вздохнула про себя. «Умыться бы, хоть с ведра, и даже гребни под рукой нет, того гляди колтунами, пойдешь, как паршивый котяра». Снова вздохнула и подсела к парнишке. Посмотрела на его обреченно поникшие плечи, на тонкие руки, зябко обхватившие колени, опущенную светлую растрепанную макушку. «Покажи руку», — распорядилась она. Дьяволенок поднял голову и скривил красивые губы. «Станет старше, все бабы его будут», — не к месту подумала Марта. «О таких мечтают грезетки, без всякого слова задирают юбки молоденькие горничные, а благородные дамы романтично падают в обморок. И глаза у него не страшные, просто злые, на весь мир обиженные». «Руку дай, говорю, болит ведь». Паренек помедлил, но все-таки выкинул руку вперед, с вызовом протягивая ей поврежденную ладонь. Марта без ложного стеснения задрала подол и оторвала от нижней рубахи широкую полосу. Все лучше, чем ничего, а им двоим показываться монахам не стоит. Намочила ткань в остатках вина и промокнула рану. Мальчишка шипел погодючее, но руки не отдергивал, и насмешка сошла с лица. «Звать-то тебя как, молчун?» Марта неторопливо перевязывала изумительной формы кисть. «Уриэль», — тихо отозвался юноша. «Красиво, на архангела похоже». «Угу», — вдруг сказал, — «ты не ведьма, на тебе печати нет, и ожог ты даже зашептать не попыталась». «Не ведьма», — легко соглашалась Марта, завязывая узелок. «А ты видишь, кто настоящий чародей?» «Чую. Природных. А на тех, кто с дьяволом контракт заключил, печать стоит. В этом ваши монахи правы, хоть и видеть ее не могут». «И что же ты еще чуешь?» При звуке этого голоса подскочили оба. Уриэль обернулся к Люту, и Марта отметила, что тот отчаянно боится оборотня. «Мысли ваши чую». Тон мальчишки мгновенно изменился. «Как ты ее засадить хочешь? Как тебе под него лечь не терпится?» Снова ощетинившись, Уриэль покосился в сторону Марты и вернулся к волколаку. «Ненависть твою чую». Дьяволенок смотрел прямо в сузившиеся лишачьи глаза. «Кровь на тебе вижу. Раньше, сейчас и потом. Признайся, волк, тебе ведь нравится глотки рвать». «Ты мне не батюшка, а я тебе не прихожанин, чтобы исповедаться», — отрезал Люд. Уриэль продемонстрировал в паскудной улыбке идеально ровные белоснежные зубы. «А ведь ты не только видеть умеешь». «Что я умею, ты уже знаешь», — юноша отвел взгляд. «Я семя сатанинское, ваши грехи моя манна. Когда жажда зла особенно сильна, я могу не только это ощутить, но и обратить против вас самих. Только срабатывать не всегда». «И дается, ой, как тяжело», — закончил вместо него Ян. Он попробовал представить, слышать не просто чужие мысли, а только самые гадкие. Из всей жизни всегда брать только плохое, что обычный человек и вспоминать-то не хочет. Все равно, что все время в отхожей яме по самую маковку сидеть. Люди ведь, когда глубже копнешь, отнюдь не дети божьи, клоака. Так что такого ада, пожалуй, злейшему врагу не пожелаешь. Да еще и шагу невозможно ступить, чтобы не наткнуться на монаха, церковь или крест. Что такое жизнь постоянной готовности к разоблачению и борьбе за выживание, это Ян тоже прекрасно знал. Странно, что парнишка еще умом не двинулся и вполне ничего себе по характеру. Ершистый, гордый, не трус, прям скажем, Люту такие были больше по душе, чем смиренные тихони, сам непрост. А ведь если бы не он, Марта сейчас, может, уже на погосте лежала бы, хотя бы потому, что возвращаться оборотень не собирался. Ян неловко сунул юноше принесенную миску с похлебкой, вторую уже приканчивала Марта, а он успел поужинать на месте. «Ешь». Уриэль принял плошку одной здоровой рукой, бросив на оборотня странный диковатый взгляд, будто не еду принимал, а чашу с цикутой. У него от одного запаха голова закружилась, так он был зверски голоден. Похлебка была еще теплая, и, вероятно, когда-то в этом бульоне даже побывала мясная кость, а сейчас плавали размоченные кусочки хлеба. Самое оно с его больным горлом. Откушивал он и познатнее, и до недавнего времени о нужде знал только понаслышке, но сейчас руки тряслись. «Спасибо», — выдавил Уриэль, вынужденный поставить миску на колени, чтобы не расплескать. «О, какой, оказывается, разговорчивый и вежливый!» Люд взглянул на него и прикусил язык, сдерживая новую ухмылку или колкость. Худые плечи заходились в судороги. Мальчишку била дрожь. Задыхаясь, он хватал ртом воздух, не понимая, что с ним и почему. Слезы пытались пробиться наружу и не могли. Уриэль согнулся вдвое, пряча лицо. Ян отвернулся, не зная, что делать, и тут вмешалась Марта. Сев рядом, она неожиданно материнским жестом провела по спутанным светлым волосам. Этого оказалось достаточно. Дьяволенок расплакался, стыдясь неумело, как первый раз в жизни. Марта держала его за плечи, и Ян уж что-что, а утешать он совсем не умел, просто сел с другой стороны, подпирая собой. Было тоскливо и горько. Господи, зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Многие говорят, кто покажет нам благо. Ты заботишься и суетишься о многом, когда одно только нужно. Уриэль теперь уже пытался сдержать слезы, не получалось. Ему с трудом удалось справиться с собой, и он тут же отодвинулся от людей. Говорят, ведьмы не плачут никогда. Никому не обращаясь, заметил Ян. Тогда и демонам вовсе не положено. Доброта людей страшнее ненависти, глухо проговорил Уриэль, ложась и отворачиваясь лицом к стене. Есть он так и не стал. Люд и Марта сидели рядышком на подвернутом плаще. У обоих на душе было скверно. «Уйдешь ведь?» — Кружевница не спрашивала. «Уйду», — признал Ян. «Неужто оно того стоит? Так ведь я по-другому не умею. Прощать врагов и благословлять проклинающих — это не про меня. Уж таков уродился. А потом что? Опять на большак? А если и так?» — Люд продемонстрировал клыки. О том, что он будет делать потом, после того, как найдет и накажет Хессера, он пока старался не думать. Черт, дело даже не в свободе, волки-одиночки не больше, чем красивая байка. Просто не было у него ничего никогда, а когда нет ничего, так и терять нечего, кроме собственной шкуры. Марта внезапно ткнулась ему в грудь, обвивая шею руками. «Ян, не нужен мне твой монах, и никто не нужен. Знаешь же, я за тобой и в пекло пойду». «А кто тебе сказал, что я позволю?» Люд зло стряхнул ее с себя. «Вбило в голову не весь что, будто я за всю жизнь одной тебе под юбку забраться хотел». «То, что я за тобой на мост полез, ничего не значит. Дурак просто, не могу на такое смотреть спокойно. В пекло. Окунусь-высунусь, и без таких помощников. Марокко только». С тихим смешком Марта поднялась. «Твоя воля. Да только и я сама себе хозяйка. Я тебя не о милости прошу, и ты мне ничем не обязан. Просто знай, что всегда приму. Любым». «Не стоит». Ян тоже поднялся и с нежностью, которую от него ожидать было трудно, провел кончиками пальцев по щеке женщины. Зачем на будущее загадывать? Все одно не сбудется, а если сбудется, то не так. Сколько бы она ни прожила на свете, а взгляда этого вовек не забудет, поняла Марта. Никто на нее никогда так не смотрел и, наверное, не посмотрит. В груди словно заноза застряла. Но Люд на этакой минорной ноте долго не мог. Притянул вдову поближе, жадно впиваясь в давно вожделенные губы, а потом бесцеремонно потащил за собой, туда, где свидетелями могли быть только их же лошадка да монастырская живность. С ума сошел. Марта, не пробуя даже отбиваться, повалилась в сено. В доме Божьем. Что тебя смущает-то? Святые отцы вон и в церквях блудят. Сильные руки уже проворно стягивали с покатых плеч желтую ткань. Марта хихикнула низко и вдруг придержала их, отстраняя от себя крепкое тело. Стой. Чего еще? Несказанно удивился Ян. А что, если он нас и здесь слышит? Шепнула она в мерцающие зеленые огни. Кто? Он. Уриэль. Марта залилась невидимым в темноте румянцем. Люд сплюнул, чертыхаясь. Не слышит. А если? Нет. Возня, шорохи. Говоришь, ни одну силы не брал? Нет. Так тебе и не надо. Ой, захвалишь, загоржусь еще. Куда уж больше. Смех, стон. Тьфу ты, дьявол. Надо было плащ, что ли, постелить?